Да, собственно, и в книге в основном удавалось пройти только слуг бояр. Всего в нескольких играх серии удавалось победить бояр, но не убить. Так, опять повторы пошли. Я взглянул на счетчик задания. Я посмотрел всего 78 страниц из требуемой 1000, а глаза уже слипаются и меня тянет в сон, хотя прошла всего пара часов. Для смены деятельности я оторвался от экрана, немного прошелся для ежедневного задания и побрел к пластиковой корзинке, добывая из инвентаря мятую коробку. Анализ. Загадочный шокер с развала. Обычный фонарик. В подземелье может быть раскрыт магический потенциал. Ранг предмета. Уникальный. Эффект. Светит. Это шутка, проворчал я, но разочарование быстро сменилось смирением. Примерно такого я и ожидал. Ладно, надо что-то съесть и продолжить листать. Времени на все про все не так много, а ведь еще надо выбрать первую покупку. Пока в голове сидит мысль взять простенькое зелье на здоровье, так сказать, аптечка. Однако я решил продолжить занудное чтиво про другие. Надо добить страницу, оказавшуюся на удивление длинной. А ведь я пока на первом стартовом сообщении. На форуме же на каждой странице по 10 ответов. До 7-го комментария многое я уже читал в книге. А вот на 8-м сообщении шло что-то новое. Якобы несколько лет назад другие из США, слабо желающие делить власть с остальным миром, где этот вид магов был древнее и численно больше, помогли подконтрольной себе партии в США победить в выборах весьма нетривиальным способом. Они сняли популярного политика, устроив всемирную пандемию. Нюанс в том, что другие слабы к болезням. Так когда-то в Северной и Южной Америке были уничтожены все бояре индейских племен из-за распространения европейской заразы. Какой слабый вид, пробормотал я, читая о том, что в мире погибли миллионы людей, однако другие пострадали куда сильнее. Европейские маги этого вида практически полностью погибли, в нашей стране около половины, а в КНР, где их численно больше всего, 93%. При этом люди заокеанских хозяев атаковали другие за год до пандемии, заражая всех подряд, но и сами в итоге пострадали как от заразы, так и от кровной мести. Можно сказать, что человеческий кризис полностью совпал с некоторым переделом на магическом фронте. Хотя скрытым магам и талантам все равно стоит опасаться бояр, ведь даже сильнейшие всего лишь равны истинным други, из которых ни один не умер от болезни. Ну, мне даже кошек опасаться надо со своими характеристиками, чего уж говорить о монстрах. Да и где я найду такую редкость? Подумал я, но сразу же вспомнил о странной девушке из библиотеки. Да уж, и не поймешь, моя удача столь высока или низка. Глава 19. Шел третий день изучения сайта. Глаза у меня, кажется, стали квадратными. Мозг устал от восприятия информации и отказывался впитывать в себя хоть букву чего-то скучного, так что я просто читал страницы товаров. Все же здесь было минимум текста, изучение которого давало долгожданный прогресс в задании. 843-1000. Я несколько раз попадал на страницы товаров с огромными комментариями, и это оказалось ловушкой. Пока всю ветку не прочтешь, прогресс задания не засчитывается. На весь форум алхимиков оказалось всего около 20, торговцев значительно больше. Это не совпадение было достаточно легко объяснить. Товары от скрытых магов, иностранцев и гильдий также поступали на эту площадку. Перекупщики старались скрыть свои источники продукции. Алхимики обычно выставляли 7-10 стандартных товаров в огромных количествах и несколько фишек, позиций, которые выделяли их на общем фоне. Кажется, это связано с лимитами для магазина. А вот организации выставляли 1000 товаров. Кроме зелий, порошков, эликсиров, свитков и рецептов всей этой алхимической продукции было множество другого, что сначала не привлекало моего внимания. Исходя из полученного опыта и профессии, я сначала фокусировался на артефактах и зельях. Но талантливые маги отличались главным. Они ходили в подземелья. И вот здесь артефакты были желательны, но кроме них была масса других способов стать сильнее. Если огнестрельное оружие в охотничьих угодьях не работало, то многое другое оставалось работоспособно. Да, некоторые химические соединения вели себя иначе, но это затрагивало лишь скорость реакции и высвобождение энергии. Например, солевые батарейки там не работали, а вот более продвинутые могли выдавать несколько иное напряжение вместо заданного в обычной реальности, но дело оставалось только за разработкой специальной техники. Кроме того, защитная амуниция требовалась просто для безопасности. В подземельях часто встречались ловушки и прочие опасности, не связанные с монстрами. Например, с потолка в любой момент может упасть что-то, потому головной убор обязателен. Многие, если судить по форуму, кто не делал прохождение подземелий своей целью, ходили просто в шапках, кепках или в капюшонах. Умные люди минимум в каске. Однако специалисты или богачи обязательно приобретали шлем или защитный артефакт на голову. Разнообразие цен поражало. Еще больше я удивился, когда попал на тему всемирных торгов, но там ничего не понятно. Пришлось закрыть тот сайт и сфокусироваться на выполнении задания. Мдя, быть магом, сплошные затраты. Понятно, почему многие талантливые маги ходят в подземелье исключительно к крайним требованиям способности. Они просто живут обычной жизнью, не вступают в гильдии и пользуются пассивными бонусами от своих талантов. И вот, прыгая с товара на товар, я выплыл в новый раздел каталога – трофей. Здесь выкладывали предметы, добытые после зачистки подземелий. Я уткнулся в тему с разъяснением для новичков и решил прочитать. Если коротко, система оценивала и переводила все в ранги. Оказывается, буквы ЮА плюс С присуждаются предметам самой системой. В других странах информационные, аналитические навыки выдадут такую градацию по местному или общеизвестному алфавиту, а иногда и цифровому ряду, где высший S будет обозначаться нулем. Все это муть работала исключительно для трофеев, полученных внутри подземелья. Часть навыков автоматически изучалась открывшим, другая выпадала в виде книг, которые можно было передать, в том числе продать. Даже не владеющие навыками анализа, зачистив подземелье, могли увидеть примерное описание содержимого. Но по комментариям в теме, зачастую ранги завышались, то есть мусорные умения описывались иногда даже Г или в рангами, по факту представляя собой что-то малополезное. Магические таланты здесь якобы не выпадали, но артефакты из подземелий нередко обладали встроенными навыками, близкими к ним. Я начал лазить в этом разделе, но мой энтузиазм стал падать. Здесь была масса завлекающих заголовков только за сегодня. Трофей с артефактом пранга. Огненная книга вранга. Нераскрытый трофей из щели обычного типа. Трофей с серебряными монетами. Лучшие трофеи из щелей от гильдии «Золотой состав». Оптом Иро. Продам. Ценники кусались. Артефакт пранга, вернее сундук трофей с кучей барахла и этим описанием, стоил 5 миллионов рублей, но при этом справа тикали часики и была надпись «Аукцион». Пришлось изучать правила покупки предметов. Оказалось, что есть продажа и аукцион. При первом сделка была почти мгновенной, форум отправлял предмет, но возврат товара был возможен в случае брака неверного описания. При аукционе торги шли в течение указанного торговцем срока, а сам товар уже был у посредника, форума, который анализировал и подтверждал описание лота. При этом возврат был невозможен. Хм, я вернулся к теме. Теперь я понимал больше. Справа был рисунок монеты в руке или тикающие часы с определенным сроком. Первое относилось к моментальным сделкам, второе к аукциону. Я вернулся к товарам и быстро понял, что мне не потянуть такое с 500 рублей. Было интересно читать описание, но ценник прямо говорил, что я здесь просто зритель. Так я думал, пока не дошел до товара с простеньким заголовком «Продам». Продавец. Катрин, Катрин. Товар. Трофей из мрачной щели. Содержит только навык ее ранга. Аукцион. До завершения 17 часов 11 минут. Текущая ставка. 200 рублей. В комментариях было пусто, так как товар надо сначала купить, чтобы оставить отзыв. Но меня так и переполняло желание сделать ставку. Однако я все же вернулся в обсуждение на основном форуме, вбил в поиск навыки ее ранга и прочитал несколько тем, которые выпали. Я открыл самую свежую, которая была открыта в разделе «Болталка». Горшочек. Нет, я понимаю, что все товар, но выставлять трофей с ее умением, его же никто не купит. Да и стыдно должно быть за такой товар. Вальпургиева ночь. Слышь, варилка, не мешай копейкам учиться торговать. Горшочек. Ой, все, нельзя уже побухтить на родном форуме. Вальпургиева ночь. Бухти, но не мешай. Мог бы помочь, поднял бы ставку. Горшочек. Я бедный зельевар, работаю себе в убыток. Сама покупай. Вальпургиева ночь. Сделала ставку. 100 рублей, не деньги. Горшочек. Хе-хе, а ты злая. Какой-то новичок мог надеяться на покупку с последней свободной денежкой, а теперь ты перебила все его надежды. Алекго. Ее ранг, его проще выбросить. Почему лига не организовывает скупку такого мусора на месте? Горшочек. Мажор, завались, когда дядя с тетей разговаривает. Вальпургиева ночь. Ты кого тетей назвал? Дядя, найду и крышечку тебе подкорректирую. Я, молодая леди, горшочек. Хе-хе, я же говорю, что злая. 30 лет на форуме сидим, а ты все не меняешься. Алекго, Е5 вы динозавры. Сколько способностей? Вальпургиева ночь. А ну не матерись, мелочь. Вальпургиева ночь. Кувшин, мне всегда 18. Горшочек, ну да, мне тоже. Все три века 18. Алекго, динозавров застал, а неандертальцев? Горшочек, слушай, мажор, иди нахрен, а? Ты в каждой теме флудишь и мешаешь общаться нормальным людям. Еще сообщение в моих тимках, в ЧС отправишься. Вальпургиева ночь. Золотой состав как-то быстро свалил. Возьму на заметку. ХМ, кто-то ставку перебил до 200. Печаль, у меня больше нет денег, я умываю руки. Горшочек, не весь мусор ее бесполезный, но из-за правила с ограничением покупок и ставок, я перебить не смогу. Горе мне. 8. ХМ. Последнее написано совсем недавно. Я поискал по правилам форума. Ограничение на количество покупок было на самом деле плевым. Неоплаченными может быть не более 5 товаров при обычном профиле, для гильдии таких уже 50. Оплата возможна при получении, онлайн и безналом. Также существует форумный счет, но с ограничением до 100 тысяч рублей для обычного. Для профиля золота, который приобретается отдельно, границы шире. Хотя это золото дает в первую очередь выставить физическому лицу 100 типов товара на странице, а гильдии 1000. Однако доставка почему-то требовала открытого окна или выхода на улицу. ХМ, странно. Ну, пофиг. Магия же. Сейчас количество денег у меня предположительно снизилось, если никто не перебьет ставку, а вот прогресса в задании не оказалось. Так что я прошел по форуму по темам, связанным с буратинками. Надо признать, что меня они очень волнуют, вернее то, как им противостоять. К моему удивлению, оказалось, что такими куклами пользуются и таланты. В книгах об этом не упоминалось. Одна деревянная кукла-заготовка стоит у всех торговцев ровно 2500 рублей. Для ее активации требуется три вещи. Свиток алгоритм в рот, управляющий артефакт, у скрытников это очки, и 100 единиц маны. В открытом доступе о создании это все, уже немало. То есть требуется уничтожить очки или рот. ХМ. Кроме того, было описано, что связь с куклами не постоянна. Боевые марионетки снабжаются видеорегистраторами, поэтому скрытые маги способны вносить быстрые коррективы, но в скрытых зонах такого сделать они уже не способны. И вот там управление идет за счет свитков с прописанными действиями. Чем больше правил, тем сложнее свиток и соответственно дороже. Энергию для боя марионетки берут из артефактов. Для самих скрытых магов создать такой не так уж сложно, а вот у талантов на форуме цены на такой новый начинаются с 10 миллионов. Обычно его располагают в груди куклы. Теперь понятно, зачем маньяк бил противников в грудь. ХМ, зато здесь есть и покупка очков с Буратино. Пусть всего 20 тысяч, но я не зря припрятал парочку. Если удастся вернуть и как-то реализовать, виртуально у меня 40 тысяч за вычетом комиссии в пользу форума. Но об этом надо думать потом. Сейчас требовалось найти дешевое средство, таких было немало. Буратинки в реальности можно было облить практически любой горючей жидкостью и поджечь. Однако в скрытых областях куклы обладают некоторой защитой, так что так просто это уже не выйдет. Требовались артефакты, порошки или зелья. Но блин, они такие дорогие, эти специализированные предметы. ХМ. Я ушел от рекомендованных ссылок и пошел в поиск. В итоге нашлось зелье-факел, которое можно было выливать на любую поверхность в подземелье, и через 5 секунд оно начинало гореть. Хотя при прочтении любая поверхность не могла быть водой или мокрым предметом. Если так, то не вижу разницы со специальным антибуратиновым средством Инферно, которое стоило 24 999 рублей и только сейчас, якобы обычно все 50 тысяч. ХМ, все еще никакого прогресса. На всякий случай я подошел и открыл балкон. Частично для проветривания, частично в ожидании беспилотника. Да-да, мысленно я уже нахваливал магов за такую преданность прогрессу. Карер, возмутилась птица, возникшая чуть не снеся меня. Я отшатнулся и приготовился шугать ее, рефлекторно вытащив биту из инвентаря. Ворон был слишком здоровым для нормального, мне почти по грудь. «Птичка, ты же с форума?» – пробормотал я. «Карер», – повторил чернокрылый монстр, с некоторым возмущением и разочарованием водя глазами по мне. «Это тотем внутри магического тела, чтобы другие могли его видеть. Счастливчик», – заявила возникшая жаба в жабо, после чего добавил. «Ты ему деньги, он тебе товар». «Да», – удивился я. «А будь у меня только карта, Хакар, взмахнул крылом ворон, и перед ним возник терминал для приема карт. «Не надо, у меня наличными, но только купюров 500», — произнес я. «Каре Раул, ненавижу новеньких», — произнесла птица, опустила крылья к лапе и отстегнула оттуда какой-то футляр. «Давай свои деньги, горе луковые, сдача есть». «Каррер, я передал купюру, а кормовые курьеру?» — возмутился ворон. «Я передал всю мелочь, больше от испуга, чем по добровольному желанию, но 200-ные купюры остались на полу вместе с закрытой пробиркой и каким-то листком, после чего птица взмахнула крыльями и улетела. Какие еще кормовые?» — неожиданно возмутился мой тотем. «Их и так кормит, да и не требуется это нам, потом не дам, на испуг взял», — согласился я. Точно его содержание от форума зависит, в комиссию площадки входит, но он страшный, ква, да просто жесть, как курица из обучения, пробормотал я, по мне до сих пор бегали мурашки, БРР, я даже не заметил, что передо мной до сих пор маячит, покупки, 1-1, зачлось, я подошел к товару, поднял пробирку и листок, последний был короткой инструкцией, а к нему скобкой приделан чек, после вскрытия возврату не подлежит, прочитал я. «Хм, интересно, а ворон с форума или все-таки от продавца?» «Ну», — жаба уверенно заявила о первом варианте. «Я закрыл балкон в тот момент, когда ко мне планировал залететь голубь. Не знаю, волшебный или нет, но мне он нафиг здесь не нужен». Я захлопнул дверь и вернулся к чтению листка, но инструкция от описания на торгах не отличалась. «Выдернуть пробку и аккуратно капнуть на поверхность. Работает в подземельях и скрытых зонах. Для разгорания в обычной реальности требуется ждать не 5 секунд, а от 5 минут». Я добил очередную страницу и посмотрел на оповещение. 948-1000. «Практически весь день впереди. Я потенциально потратил все деньги, если выиграю ставку. Ладно, надо перекусить и принести воды, сбрызнуть здесь все. Кто знает, что эта черная птица мне притащила?» Пробормотал я и пошел за водой с очищающим эффектом. Хотя уборка квартиры не требовалась, она магическим образом, вроде бы, все поглощала, но кто его знает. Начитавшись ужастей про другие болезни, как-то не очень хотелось помереть от какой-то птичьей заразы. Как половую тряпку я использовал огромный лоскут нетканого полотна, диковинный материал, словно ватку переехал каток. Я смочил это чудо-юдо в воде с неживой водой и быстро протер полы, после чего выжал это на балконе. К моему удивлению, каждая капля падала вниз, тут же испаряя следы голубей. Сама половая тряпка смотрелась чище, чем была до момента мытья полов. «Хм, на средствах для уборки можно сэкономить», — усмехнулся я. «Только не на всем. Твой организм, даже твоя грязь, считаются чистыми для этого волшебства. Так что стирать вещи и мыться не забывай, Квазимода», — раздалось из квартиры. Тотем радостно шлепал по оставленным мной лужам. Вместо ответа я пошел и принял душ, после чего вернулся к заданию. Через 3 часа высветилось. «Поздравляем, вы получаете рецепт. Малое лечебное зелье со снятием негатива. Внимание, оно подходит исключительно вам. Рецепт добавлен в соответствующий раздел». «Блин», — проворчал я, — «такое название мне встречалось среди прочитанных общеизвестных рецептов несколько раз». Между тем я провозился с обнаружением в меню рецептов, открыл его и подтвердил. Весь квест был ради того, что я уже знал. Чайная ложка воды, чайная ложка меда, 3 лепестка одуванчика, капля крови невинного человека, березовый сок по вкусу, капля крови мага-потребителя. Настоять не менее недели, не перемешивая. С момента моего пробуждения в этой квартире, я не видел ни одной березы на улице, которая была достаточно далеко от людского потока, чтобы добыть из нее сок. Ну, может, еще буратинки были из этого сорта древесины, но живых растений я встретил всего пару, и они были относительно на виду. Блин, надо было прятать очки, украденные с тел буратинок, лучше. На листочек я выписал несколько более реалистичных рецептов. Я спросил в воздух, а как передать куда-либо ману? Я этого тебе не объясню, я не скрытый маг, навык ты такой не выработаешь, даже зная процесс. Такой, наверное, можно купить среди фолиантов. Все же там есть название, ответил тотем. ТЦ, как я и думал. Ладно, у меня есть кровь невинного создания, то есть меня. Некоторые рецепты вполне можно использовать. Я снова очутился перед компьютером и стал искать по форуму насыщение маной. 100 000, да они охренели, пробормотал я. Написано же, что это навык мусор, а сам фолиант Е-ранга. Однако мои возмущения несколько утихли, так как эта страничка оказалась с самой низкой ценой. Фолианты, связанные с ремеслом, стоили многократно выше аналогичных по рангу боевых умений. Из этой ценовой категории были только артефакты и навыки на получение объема маны или характеристик. Самый дорогой лот всего форума, как оказалось, книга С-ранга «Синтез зелий». Его могут изучить исключительно алхимики. На всякий случай я прошерстил форум по слову «интуитивный», но про алхимиков с таким эпитетом ничего не нашлось, равно как было мало информации об артефактах и как их искать среди обычных вещей. Намеки на это были в разделах о волшебном зрении и страничке артефакта очков за 100 миллионов. Якобы эти средства быстро окупятся за счет найденных предметов. Срач на форуме длится 2 года, а товар до сих пор не продан. На этом я устал и пошел спать. Следующим утром я открыл новое задание, которое сначала меня порадовало, но потом я дочитал до конца. Сбор ресурсов. Вам временно открыли всю мультилокацию район. У вас месяц на поиск ресурсов. Найдите и создайте готовый продукт, используя умение интуитивный алхимик. Награда. Случайный рецепт. За отказ штраф. Обнуление счета. Блокировка выдачи манны небесной. Срок. 10 дней. Будьте внимательны. По району ходят куклы скрытых магов в поисках незарегистрированных. Ты гуляй, но бойся. Проворчал я. Глава 20. В чем проблема с алхимией? Даже тотем слабо в ней разбирается. Интуитивный алхимик, уровень 1. Пассивное умение. Добавляет профессию. Алхимик. Особенности. Позволяет выбирать предметы, пропитанные маной. Особые объекты подсвечиваются. Доступные для взаимодействия ингредиенты обладают одинаковым спектром подсветки. Условия получения. Создание субстанций без готового рецепта. С артефактами я разобрался. Они подсвечиваются, если нет прямого солнечного света, а есть только отраженный или рассеянный. То вот с ресурсами пока я ничего не понимаю. Я почитал рецепты и по большому счету, там обычно требовалась кровь или насыщение маной обычных предметов. То есть вторая часть способности непонятна. Если что-то должно подсвечиваться в рамках доступного взаимодействия, то я бы такое заметил среди массы купленных ранее вещей, а вода так вообще была почти в каждом зелье. Ничего не подсвечивалось. Абсолютно. Так что здесь что-то не так, меня не спрашивай, я не в курсе, прочитал мои мысли тотем, сидевший на моем плече. Я ему ничего не ответил. Сейчас я мог бродить по району исключительно в людное время, то есть днем в час пик и до вечера, иначе был реальный шанс попасть в просак, то есть в скрытую зону к буратинкам. А ранее я сумел сразить куклу в реальности, где она была без волшебства и усиления. Нюанс в том, что куклы охотятся на диких магов не столько для убийства, сколько для пополнения своих рядов. Однако, как и у талантов, у них есть разделение на категории. КСР, Комитет слежения России, Косари, зародился еще до появления Москвы и представлял собой объединение магов, сотрудничающих с обычными людьми. Позднее они в какое-то время назывались приказом погляда или инквизицией, но суть оставалась и остается одна – они защищают простых людей от паранормальных явлений. Данная организация ближе всего к форуму Лиги талантливых магов, то есть практически вся власть именно у них. Нюанс в том, что у них во главе стояли другие до недавнего времени. Во время пандемии именно по ним коронавирус прошелся сильнее всего. Совет праведного пути, совет, организация, вмешавшаяся век назад в жизнь обычных граждан вместе с иностранцами, пытались создать коммунизм, связанный с иностранными волшебниками, мнят себя магами света и поводырями человечества. По мне так сектанты какие-то, вот именно их буратинок в Москве больше всего, и они за уничтожение всех диких магов при сопротивлении, как опасных для общества, учитывая, что скрытые маги таковыми не рождаются, а только пробуждаются, сомнительный постулат. Однако конфликта с КСР по этому поводу особого нет, если обычные люди не стали свидетелями подобной зачистки. Специальная секретная служба Комитет Свободы, психи, анархисты в мире магов. У них нет правил, охотятся на людей, магов и вмешиваются в общество. Пока не оставляют свидетельств паранормальных явлений, КСР не интересуют. Буратино используются редко, обычно просто живут и получают все плюшки от принадлежности к магическому сословию. По мнению форума, скрытые маги низких рангов не в курсе существования талантов. Причина в редком пересечении разной природе силы, а вот а другие они в курсе. Можно даже сказать, что в России скрытые маги были взяты под крыло оппозиционной частью други. Понятное дело, что бояре при этом в курсе всех типов магов. Ну, из этой концепции сложно сделать вывод, кроме того, что буратинкам нельзя попадаться. Внешне они примерно одинаковы, а разбираться с частностями вообще не хочется. Если с этим не справляются старые талантливые маги, то мне-то такое нереально. До 1 июля оставалось немного, а свободных денег у меня не было. Так что я мог ходить, искать травки, грибочки, ягодки и листочки, но не покупать что-то новое. Не знаю почему, но я даже собирал трупы насекомых, перья и мох. Кто знает, что требуется для алхимии. В хранении всего мусора, то есть ресурсов, сильно помогал шкаф на кухне, который был практически безразмерным и бесконечным. По крайней мере, пока я не достиг его максимальной емкости. Однако он был неупорядочен по названию, а поисковой системы в нем не было, так что после 20 предметов в нем можно было запутаться. Кроме того, в отличие от инвентаря и других шкафов, в нем одинаковые предметы не суммировались в одну строчку. Из интересного, предметы в других шкафах постепенно восполняли свое количество, причем бесплатно, но с одним условием. Испорченный предшественник должен был остаться в квартире. Это, по словам тотема, также часть магии. Однако идут затраты маны. Ну, по сути, все эти травки можно было бы засушить или заморозить. Так что разницы особой нет. Потихоньку в поисках новых видов халявы, я стал собирать насекомых. Благо у меня были банки и прочие емкости для этого. «Мама, я хочу тоже ловить бабочек», – произнес ребенок, пока я тянулся за капустницей. «Нет, Сережа, ты уже большой, тебе идти во второй класс», – ответил женский голос и спугнул криком белокрылый материал для зелий. «Не мешайте охоте», – проворчал я, оглядываясь. Недалеко от нас на меня смотрел мужик в темных очках. «Во блин», – произнес я и спрыгнул вниз, хотя несколько секунд назад был в раздумьях, как слазить. Высоко, страшно пораниться. Я отбежал. Тем временем оказалось, что это водитель такси, к которому спешили мамаша с ребенком. ТЦ. Я на всякий случай проверил инвентарь. Зелье факела было на месте. В принципе, среди общедоступной информации был рецепт этого зелья. Вот только там, как и на многих других зельях, требовалось готовить много порций, ресурсы надо было купить, а получившееся варево пропитать маной. Пока для меня подобное невозможно. С алхимией только 3 догадки. Надо собрать кучу ресурсов и наобум готовить из них, изучать на предмет свечения в темное время суток или требуется какой-то артефакт для этого. Так что, когда мне показалось, что больше найти бесплатного я не могу, да и емкости для насекомых кончились, я начал заносить все в ритуальную комнату и выкладывать на пол. Только здесь не было окон, и я редко бывал. Конечно, выкладывал я далеко не все, а по небольшой части, ведь я целую неделю бродил по району, много чего натаскал. Пока я об этом думал, готовился к провалу, ведь ничего не светилось. Я выключил здесь свет хлопком в ладоши, уже готовясь идти за кастрюлей, чтобы пробовать варить наобум. Однако в темноте все это приобрело свечение, причем стакан с водой или сахар светились сразу несколькими цветами в разные стороны. Хм, совершенно другой свет в сравнении с магами или артефактами. Если те имели некоторый ореол, то материалы светились не сами, а над ними словно возникли разноцветные указатели размером со швейную иголку. Ну, один вопрос снят. Я собрал все предметы, которые обладали зеленой цветовой гаммой, и забрал их в ванну, собираясь там думать, что собственно делать дальше. И вот надо же такому случиться, они поменяли цвета. Теперь было 7 белых, 6 красных и всего 3 остались зелеными, но они при этом обладали подсветкой 2 других цветов. Если с ресурсом понятно, то какой вид обработки? Ведь алхимия, не только варка, пробормотал я. В голове возникла идея. Я подошел к спичкам. Нет, тратить артефакт не дело, проворчал я. Вот только больше источника огня у меня не было. Но в теории, недолго думая, я взял свечку из гипермаркета и капнул на нее из пробирки с факелом. Все равно же надо проверить свое оружие. 7 минут ничего не происходило, а после этого свечка вспыхнула, в один миг покрылась пламенем и растаяла. Лужица парафина или воска, не знаю, что это было, продолжала гореть на металлическом поддоне. Ну, я поджег небольшую веточку и стал смотреть за реакцией света над материалами. Белые и красные иголки сжались и поникли, а вот зеленые буквально превратились в костер. Тела мертвых тараканов, завядшие цветы сирени и простая вода из-под крана на кухне. Надеюсь, что эта дрянь не для употребления внутрь. Кто знает, чем травили насекомых, проворчал я. Потом подумал и решил поднести ковшик с кипящей водой и сковороду с булькающим маслом. На большие фантазии у меня не хватило. Как можно принести способ приготовления в ванную? На ковшик реакция была у белых ресурсов. Они буквально показали пар, а вот красные не реагировали. Тот момент, когда тараканы и сирень придется добывать снова. Я собрал, похоже, маловато, пробормотал я, так как стоило потащить с собой зеленых, остальные ресурсы погасли. То есть трио было обязательным компонентом и общим для трех рецептов. Не знаю, что там с пропорциями, но тараканов было три, сирени две грозди, а воды сколько угодно. Так что я не мудрил, а поделил все примерно на равные порции, после чего начал первый эксперимент. Я рассудил, что отрытый огонь относился к насекомому и цветам, так что жег только их и сбрасывал в воду, однако в какой-то момент над новой свечкой, которая переняла открытое пламя с поддона, возникла зеленая искра, тянущаяся к воде. Я потушил свечу в жидкости. В следующий миг ванну озарило зеленое сияние. Без какого-либо обогащения мана или моей крови, вода сама по себе забурлила и начала выделять пар. Причем так интенсивно, что все заволокло туманом за 3-4 секунды. Я уж подумал, что цензура появилась и в моей ванной, но пар стремительно улетучился или выпал в конденсат, а в кастрюльке осталась тягучая жижа коричневого цвета с едким жженым ароматом с плавающим на поверхности побелевшим панцирем. «Будут деньги, куплю противогаз», – пробормотал я. Несколько секунд я гадал, как собственно теперь узнать, что вышло, но быстро вспомнил, что я вообще-то маг и обладаю заклинанием. Зелье казалось ледяным, так что я решил его сразу перелить куда-нибудь. Первой мыслью было использовать кухонную утварь. Однако таракан. Я вышел и стал осматривать добычу из гипермаркета. Ничего на роль тары не подходило. Недолго думая, я решил проанализировать прямо в ковше и двинулся к пластиковой корзинке. Анализ. Зелье волшебный клей Х9. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только предмет. Эффект. Восстанавливает единицу прочности. Срок годности. 3 дня. ХМ – это аналог ремонтного зелья. Если бы не запах, я бы возликовал. Однако почему задание по сбору ресурсов тогда не зачлось? Сбор ресурсов. Вам временно открыли всю мультилокацию район. У вас месяц на поиск ресурсов. Найдите и создайте готовый продукт, используя умение интуитивный алхимик. Награда. Случайный рецепт. За отказ штраф. Обнуление счета. Блокировка выдачи манны небесной. Срок. 3 дня. Будьте внимательны. По району ходят куклы скрытых магов в поисках незарегистрированных. Вроде бы выполнил. Тотем, что за хрень? Крикнул я. Что орешь? Возмутилась жаба. Спрашиваю, почему задание не засчиталось? Обладатель жабо осмотрелся кругом, тяжело вздохнул и выдал. Подсказывать не буду, все и так ясно. После чего пропал и при новых возмущениях так и не появился. Я вчитался. Готовый продукт. Ну, вроде бы, анализ говорит, что все готово. Что не так? Мысленно я вспомнил ремонтное зелье на картинке и другие товары. Все они были в пробирках, бутылочках или пузырьках. То есть надо засунуть все в стекло? Нет, вроде бы, попадалось что-то и в металлических банках. Да и деревянное тоже было. ХМ, важно само наличие тары. Я двинулся на кухню и распотрошил мусор за очень долгий срок. Кожуру от бананов или огрызки я выбрасывал, а вот бутылка из-под воды или коробка от яиц были в контейнере. Хотя из-под йогурта я все же выбросил тару, о чем сейчас жалел. Я нарезал секции из-под яиц и сполоснул в неживой воде для очищения. После этого перелил из ковша в секции и собирался провести анализ, но не тут-то было. Словно по волшебству 9 кусков мусора с зельем притянулись друг к другу, затем к 10-й части и крышке, после чего загорелись тусклым белым светом. В один миг зелье исчезло, а вот коробка из-под яиц была передо мной в полной целости и сохранности. Задание, понятное дело, не засчиталось. Зашибись. Мне, получается, ждать подъемной десятки? Проворчал я и пошел искать в интернете товары для тары. Мысленно я подозревал, что есть какие-то правила в алхимии, к которым относится целостность емкости, так что дальше портить ресурсы, которые заново собирать не было особого желания, я не планировал. Ведь скоро начало следующего месяца, и я получу немного средств. С другой стороны, а есть ли у меня что-то на продажу? В районе я ходил днем, так что солнечный свет мешал поиску артефактов. В магазины я не заходил, чтобы своим интересом не привлечь лишнего внимания к возможной цели. Ну, и не расстроиться, упустив ее. Если же подумать, у меня есть кроссовки, из которых я вырос. Да, ношеные, но прочность у них не заявлена, так что пока носится, они сохраняют прибавку к ловкости. Я достал артефакт из шкафа и встал в корзину. Анализ. Кроссовки легкости. Кроссовки неизвестного китайского производителя, созданные с душой и трепетом, в попытке превзойти оригинал. Ранг предмета. Мусор. Эффект. Увеличивает ловкость. Плюс 2. Хе. Мусор. На продаже я видел такие за десятки и сотни тысяч. Однако и сейчас эти лоты стояли там же. Из этого можно сделать вывод, что реальная стоимость по спросу все же ниже. Большинство магов пробуждается после 20 лет, так что проблемы с вырастанием из артефактов перед ними не возникает, а используют они их десятилетиями. Причем предметы обладают пассивными характеристиками, то есть действуют в обычной реальности. В теории это может помочь не только окупить средства за счет безопасности в подземельях, но и быть более ловким в повседневной жизни. Хотя с показателем в плюс 2 к ловкости польза будет все же только при навыках или других предметах, обеспечивающих кратный рост этой характеристики. ХМ, а как выставить лот на аукцион? Исходя из правил, что такое возможно только с одобрения и после анализа артефакта работниками форума, надо как-то отправить обувь им. Минут 40 я разбирался в дебрях сайта и личного кабинета. Оказалось, что можно оформить страницу товара самому, тогда комиссия меньше, но требуется цифровое изображение с 6 сторон каждого предмета лота. Это несколько проблематично, учитывая, что мой телефон – кирпич. Блин, вместо 5% для новичка, придется отстегнуть 15%. Жизнь – боль. Нужна хорошая камера, проворчал я. Хотя, а чего скромничать, мне доступен весь район, надо попросить одолжить камеру. Угроза потери денег полностью стерла страх перед буратинками. Я рванул в пункт выдачи посылок, но с каждым шагом меня нагоняло две мысли. Фотографировать обувь, пусть и вымытую неживой водой, как-то неприлично в этой мини-фотостудии. Да и не взлюбил меня отец Виктора. Вторая мысль была обиднее. Раз мне доступен весь район, какого хрена я не устроился на подработку? И вот вторая мысль была серьезно обиднее. Как до меня это не дошло раньше? Но на свежем воздухе вдогонку я понял еще одну. Я воняю жженными тараканами. Так что пришлось вернуться и несколько освежиться. Все же для поиска работы требуется хотя бы не разить непонятной дрянью на всю округу. Однако даже после освежения работу я сумел получить только в трех местах. Причем в двух это было не совсем то, на что я рассчитывал. «Приходи завтра на выступление. Не хочу опять надевать костюм», — заявила менеджерыня в пиццерии. «Может, рекламки надо разнести?» — уточнил я. «Нет, в этом месяце это делать глупо. Эффект от прошлого есть. Всего 5% скидки к чеку, а народ прет. Бу-га-га, я гений маркетинга», — рассмеялась зеленоволосая девушка, подняв лицо к потолку. Я на всякий случай кивнул и выбежал на улицу. Почему-то она меня пугает, но пока платит, почему бы и не прийти. В спортивном магазине работы для меня не оказалось, но я отметил, что дела у них идут неплохо. В субботний день было не протолкнуться. В парикмахерской меня обрадовали работой, но она была совсем иной, чем хотелось бы. Мне котик сказал, что почта — это хорошо, но в понедельник надо бы раздать флаеры перед метро. Откуда у пассажиров деньги на стрижку? Не догадываюсь, но скидочные карты для пенсионерок сработали. Дорогой доволен, мне телефончик подарил. Забирай бумаги, но телефон дать не смогу, парикмахерша отдала, протараторила блондинка. Кажется, ее ногти с сантиметров в прошлый раз стали длиннее раз в 5. Понял, со скольки и где стоять, уточнил я. Ой, тебе решать, усмехнулась работодательница и больше не обращала на меня внимания. А оплата какая? Все же спросил я. Сколько дней сумеешь раздавать? Только понедельник, потом не смогу, заявил я, вспомнив срок доступа в район всего на 3 дня. И это если не выполнить задание. Котик говорил, надо больше дней, чтобы раздать. А лучше несколько человек у всех выходов, произнесла девушка, надула губки. Потом заявила, завтра приходи, скажу, когда надо будет работать, и оглашу вердикт по денежке. Приходи сюда к 12, я передам условия через администратора Людочку, или Алиночку. Понял, снова промах, работа есть, но доступа к цифровой камере нет. Однако, похоже, что я сумею купить фотоаппарат на свои или все же использовать средства для покупки тары. Дальше я тыкался и туда, где ранее давали работу, и где посылали, но везде я был не нужен. Конечно, я лез не повсюду, а только в места, которые были доступны по рабу на галерах. Наверное, это было ошибкой, но тратить больше времени было опасно. Про буратинок я все же не забывал, косо поглядывая на всех обладателей темных очков. Последняя надежда была на мясную лавку с мясником, у которого в сеточке была голова и борода. Я подошел, очередь заканчивалась на улице. «Как магазин, хорошее мясо?» – спросила женщина у последней в очереди. «Свинины нет, но цены на курицу хорошие», – ответила ей собеседница. «Я не спрашиваю про цены, товар-то хороший или обколотый гадостью?» «Хороший, хороший, баран, муа, цыпленок, пальчики оближешь», – ответил дедок в темных очках, которого я подозревал в деревянности. «Оправдан, брали?» – продолжала допрос дама. «Да, много, говядины в прошлый раз не было, а два остальных вида хороши, словно забивают где-то рядом, столь свежи. Ха-ха, да вы поэт». Я перестал слушать этот бред, собирался уже смириться с провалом. В этот момент к другому входу магазина подъехал грузовичок, и на улицу вышел мясник. Он сначала поздоровался с водителем, затем окинул толпу, скользнул по мне взглядом и собирался что-то сказать другому мужчине из кабины грузовика, но в следующий момент снова уставился на меня, затем подошел и протянул мне руку. «Здорово, маленький брат, купить мясо пришел?» – спросил мясник. «Ну, да, наверное», – неуверенно выдавил я. «И спросить, нет ли подработки?» «Есть, как раз о тебе подумал. Хорошо прошли буклеты по этому кварталу. Вот соседний, брат, вообще мимо нас. Не дело, брат, разнесешь?» – уточнил мужчина. «Не так быстро, но разнесу. Могу начать сейчас», – заявил я. «Да, а это хорошо», — усмехнулся мужчина. А спустя полчаса я бродил от дома к дому и надоедал людям по домофону, чтобы попасть в подъезды. Зато с камерой сотни за каждый подъезд. Ва-ха-ха. «Мама, тот мальчик странный. Лиза, не смотри на него, он просто невоспитанный. Блин, не надо общаться с Инни». Глава 21. «Что еще?» — раздалось из динамика домофона, на экранчике которого горели цифры 11. «Здравствуйте, я вышел, а две ей захлопнула Ась, хнык», — проревел я в трубку. «Звони себе домой», — сбросил вызов мужской голос. «ТЦ, не прокатило». «Ладно, квартир много, кого-то да найду». С немудреной фразой я обхаживал соседние кварталы и разносил полезный мусор, то есть рекламки. Сначала я как идиот прямо говорил, что принес рекламу мяса с хорошей скидкой. Никто не открыл. Приходилось ждать жильцов и проскальзывать за ними. Проблема в том, что в основном это были собачники, которым есть до всего дела. Так что несколько раз до меня допытывались, куда я, к кому и кто я вообще такой. ПФ, словно им реально есть до этого дела. Стоило сказать, что я к Даньке от меня отставали. Ранее я подсмотрел эту отговорку у одного из курьеров, носившего еду без униформы. Он мне встречался раза три в разных местах. По возрасту ему было максимум 16. Интересно, Даник так много что всегда работает или все же собачникам на самом деле все равно? Ну, да какая разница. Я по набору домофона дошел до 17 квартир и начал всхлипывать в нее. «Здравствуйте, я вышел, а две ей захлопнула Ась, хнык. Пуфтите, я домой, хочу. Ой, милок, входи, бедненький», — раздался участливый голос, и теремок распахнул передо мной двери. Ва-ха-ха. Так, для пенсионеров мясник передавал скидочную карту, но по почтовым ящикам этого не опознать, так что просто брошу своей сообщнице. Хе-хе. Я быстро начал швырять по ящикам рекламки прямо из инвентаря. Для этого их заранее следовало вытащить из любых сумок и прочего, а затем смахивать одним движением вниз. Рост позволял не сильно напрягаться, но прыгать иногда все равно приходилось. Тогда уже листики надо было заранее доставать. Я сфотографировал результат с торчащими уголками информативного мусора и покинул место своего преступления. Затем, когда уже открыл дверь, вспомнил о тараканах, вернулся и проехал на лифте до примерно середины дома и стал спускаться в поиске материала. По нулям. С сиренью дела обстояли смешанно. Даже та запоздалая, которую я собирал, уже была поздней. Сейчас же и ее не оказалось. Но я нашел немало сорванных и брошенных цветочков, в том числе в вазах из половинок бутылок в домах. На всякий случай я добыл несколько листиков и зеленых семян с кустов сирени. Вдруг сгодятся, а вот с насекомыми было сложно. В прошлый раз я добыл их в одном из домов за мусоропроводом, а сейчас не получалось. Вот живых видел, но с моей текущей ловкостью за ними не угнаться. Вечерело. Моя охота на тараканов, то есть разнос рекламок, продолжался. И только обойдя все подъезды к 22 часам вечера, я понял, что идиот. Похолодало. Стало очень темно. Я начал ругать себя за увлеченность. Азарт работы и поиск материалов вскружили мне голову. Я абсолютно забыл про буратинок. Я шел по дороге, и везде во тьме мне чудились отблески кукол очкариков. Их, конечно, не было. А вот обычные люди были то там, то сям. Некоторые голосили, другие явно были пьяные и что-то отмечали. Ненавижу нашу школу. Перенесли выпускной. Школа, иди нахрен. Карантин, иди в цензура. Кричал какой-то псих в костюме и красной ленточке. Я ускорил шаг. Группы людей в похожей одежде встречались то тут, то там, но на меня внимания не обращали. Однако чем ближе я приближался к дому, тем больше их становилось. Только сейчас я вспомнил, что недалеко сразу две школы. Ну, какого лешего они все шляются здесь? Да, здесь есть пара баров и ресторанов, лавочки, да и парковая зона около гаражей, но это не повод собраться на моем пути. Хотя стоп, они же отпугивают буратинок. Какие молодцы, какая хорошая молодежь. Я быстро добежал до нужного подъезда, достал из инвентаря ключи, распахнул дверь и влетел в подъезд. У лифта я ожидал звука захлопывания магнитной двери, но того не происходило. Я оглянулся ровно в тот миг, когда услышал шаги. Оглянулся и незарегистрированный маг обнаружен. Приступаю к задержанию. Без тени эмоций произнес мужчина в черных очках. От него и от очков шла разная цветовая гамма. Двери передо мной раскрылись, я юркнул внутрь и сразу нажал на кнопку 15, а за ней на другую, с обозначением встречных стрелок, то есть принудительное закрытие дверей. Буратинки вне скрытых зон были достаточно медлительны и уперты, так что мне повезло. Перед самым закрытием противник успел протянуть ко мне руку, но лифт захлопнулся. Раздались стуки по створкам. Но я уже двигался вверх. Фух, так и заикой остаться можно. Как меня отследили-то? Произнес я. У меня нет маны. Пока предметы в инвентаре, я вообще должен быть незаметен. Аура артефактов? Без рукавки? Нет, на форуме я точно видел информацию, что куча обычных людей ходит в волшебных предметах, но даже не подозревает этого. Поэтому буратинки настроены на поиск исключительно тех, чье тело содержит волшебство. Хотя ранее одна из кукол меня как-то обнаружила. Хм, ну я был слишком молод и слабо осведомлен, слишком рано достал биту. А у нее есть плюс 10 к объему маны. Блин, откуда тогда выплыл буратинка? Да и сейчас его за мной точно не было. На форуме также никто не упоминал про невидимость. Секунду, а ведь они могут погружаться в скрытые зоны и ждать. Но тогда все равно непонятно, почему сейчас на меня клюнула эта деревяшка. Эти мысли пронеслись, пока лифт неспешно поднимался вверх. Знания из книги, с форума и практика не сходились. Блин, из-за ночного времени боя в торговом центре я не представляю, видно ли из скрытой зоны реальность или нет. Блин, бесит. Я мельком глянул информацию о всех типах магов, буратинок и многое другое, но этих нюансов там не было. А прошерстить форум на такие вопросы я не догадался, так как меня это уже задолбало к тому моменту. Двери открылись, я всунул ключ в дверь. ПТС, СКРС, рядом раздались странные звуки. Вместо того, чтобы оглядываться, я быстро рванул дверь на себя, произнес про себя слово «инвентарь» и вытащил зелье «факел». Позади никого не оказалось. Я все равно стал резко закрывать двери, только тогда заметил странные, новые следы. Я уже подумал выйти и осмотреть их, как появился новый след в сторону двери. ПТС, недалеко от двери прошли искры в форме человеческого тела, словно попавшего в какую-то сетку. Я быстро закрыл дверь и рванул в свою квартиру. «Все, я в домике», – пробормотал я, запершись сначала на одну дверь. Потом подумал и закрыл за собой вторую. «Меня точно преследует Буратино, невидимый. Так, срочно на форум. Тема. Вопрос жизни и смерти. Буратино могут быть невидимы? Тактик Тактикович. Народ, каким-то образом меня обнаружили деревяшки и обозвали незарегистрированным магом. А потом я обнаружил, что за мной следует невидимка. Такое возможно?» Добавлю, маны у меня нет. Я напечатал, и меня тут же осенила догадка. Вдруг кукла обнаружила не меня, а моего преследователя? Я старательно обновлял страницу, но первый ответ пришел минут через 15, когда я уже сходил в душ и несколько раз проверил в глазок, не вломился ли кто-то в общий коридор. Для этого пришлось аккуратно открывать вторую дверь. Никто не вламывался, но это могло только казаться. Вальпургиева ночь. Новичок с таким первым сообщением. Что ж, надеюсь, ты оправдаешь свой форумный ник и выберешься из этой передряги. Буратино могут быть сами невидимы, если выжидают добычу в скрытой зоне. На подобное способны не все, только опилки крыс, КСР. Им попасть в руки можно, но придется влиться в их общество и одновременно выполнять свой долг по зачистке подземелий. Сомневаюсь, что новичку такое под силу. Вряд ли у тебя с маной порядок, о чем ты сам пишешь. Так что, судя по всему, деревяшка выжидала твоего невидимого спутника. Однако КСР такие облавы не устраивала давненько. Стоп, вру. Кроме КСР такое могут провернуть и иные силы. Гильдии талантов. Дело странное. Обратись в Лигу, Тактик Тактикович. Лига – это силовая часть форума. В остальном помочь не могу. Раскроешь свое местоположение и настоящее имя кому-то еще, могут быть проблемы. Тактик Тактикович. Понял. Спасибо. Я ответил, выключил компьютер и лег спать. Когда я проснулся от курлыканья возможных ресурсов для алхимии, солнце уже встало. Вот только на часах было всего 4:27. Впервые за долгое время я был столь заспанным и квелым. Что за слово «квелый»? Пробормотал я вслух и включил компьютер. К моему удивлению, там оказалось сразу несколько ответов на куда более насущный вопрос. «Бурлак, вот это ты попал. Не хочу расстраивать, но тебе кранты, парень. По моему опыту невидимки, заноза, что таланты, что скрытники. Но был лет 100 назад случай. Влезли таланты воры в одно поместье. Жили там помещики мелкого титула, бароны, кажется. Это не суть. Полазили воришки, поискали, нет ничего ценного. Усадьба большая, деревня с крестьянами рядом, но никто из местных наводок не дал, у барина не бывал. Так вот, бродили маги, бродили, а потом все же нашли путь в подвал, где сундуки с серебром да золотом. Подумали счастье, да как бы не так. Короче, другие шапки-невидимки могут использовать. Спасся только один талант тройка, унес ноги на другой край света. Перед тем, как я его убил, он поведал эту историю. Гришков за той компашкой было мама не горюй, но это совсем другая история. Короче, парень, Буратинка точно будет тебя ждать для нападения, будь готов. А вот невидимка, это непредсказуемо. Вряд ли это скрытый или другие, скорее всего, талант. Если есть возможность, лучше пережди. Алекго, ха. Проблемы такого низкого пошиба. Просто убей всех. Дальше был долгий срач между этим Аликом Го и кучей народа. 5 страниц пришлось листать в поисках следующего ответа. Лихо ходим по воде. Пункт 1. Буратино будет тебя ждать. Если они раз среагировали, они долбятся туда, где ты скрылся до предела. Пункт 2. Если есть что-то горючее, у тебя есть от минуты до 5, чтобы победить противника, но в идеале обойтись магией или огнестрелом. Игры с огнем слишком опасны, не советую. Пункт 3. Я за 115 лет жизни не встретил другие. Этот вариант можно отмести как маловероятный. Пункт 4. Невидимость также бывает совершенно разной. Буратино не смогут повлиять из скрытой зоны на реальный мир. Способности призрака, то есть проходить сквозь препятствия, очень редки. Так что газ, дым, да хотя бы мука, брошенная в воздух, сделают противника видимым. Пункт 5. Если ты совсем зеленый, то пережидай. Это как с медведем, лучше притвориться мертвым или скрыться, пока ему надоест, где-то на дереве, куда он не полезет. Пункт 6. Если есть деньги, закажи что-то на форуме. Точно не знаю твоей ситуации, так что думать только тебе. А по поводу Алекго и прочих мажоров могу только одно сказать. Выпороть вас кнутом и в борщевик бросить. Дальше снова пошел срач. Я решил пока покопаться в спортивном инвентаре. Затем снова вернулся к форуму и решил поискать темы по Буратино. И вот только сейчас я обнаружил, что колокольчик уведомлений немного изменил свой цвет. Я открыл и обнаружил оповещение. Поздравляем! Вы победили в аукционе на товар. Трофей из мрачной щели содержит только навык ее ранга. Дайте согласие на прием курьера слотом в течение 3 дней и оплатите покупку, иначе ваш профиль будет оштрафован на стоимость товара. Подтвердить отправку курьера? Да нет, блин, точно, я же совершил такую глупость, как сделал ставку. Хм, ну ладно, надеюсь, что там что-то полезное. Я открыл балкон и поставил галочку подтверждения. Через несколько минут что-то появилось в небе. Точно не ворон, так как это нечто было почти прозрачным. Я сумел его разглядеть только из-за быстрого бега облаков. Из-за утренней зари лучи падали так, что этот прозрачный предмет выделялся. Я сначала подумал, что это пакет в воздухе, но оно устремилось ко мне, не потревожила нескольких голубей и приземлилась около меня. В следующий миг невидимость исчезла, и передо мной оказалась мультиварка со стикером на поверхности. Здесь был рукописный текст маркером: «Товар из форума для тактика». Я подошел, крышка сама собой распахнулась, и внутри в ведерке оказался деревянный браслет из кучи небольших прямоугольничков на нитке. На крышке с внутренней стороны висел конверт с надписью, распечатанной на белой бумаге: «Деньги складывать сюда. Обман будет списан в 10-кратном размере. Сдача не выдается, а будет начислена на баланс». Я достал деньги, положил обе сотенные купюры в соответствующий отсек. Тут же схватил деревянный браслет, после чего крышка хищно клацнула, захлопнувшись. Фух успел отдернуть руку, а затем мультиварка стала становиться прозрачной. Я ушел с ее пути и был прав. Она рванула на очень высокой скорости на улицу, сбила двух голубей, образовав облачко перьев, и улетела куда-то в небеса. Какая опасная штука. Ну, зато кормовых не просила, произнес я, отмечая, что голуби резко бросились вниз. Я же закрыл балкон и смотрел на покупку. Такой браслет на мою тонкую ручку мог залезть практически до плеча. Я открыл форум и стал искать, как собственно активировать трофей. Вариантов было не так уж мало. Можно было без слов пустить в него ману, я это не умею делать. Можно было сказать «принимаю» или «допустимо было разрушить», работало не на всем, например, монолитные кольца или волшебные жезлы так не вскрыть. В общем, я вытянул руку и сказал «принимаю». Браслет засветился и растворился, а передо мной высветилось: изучен навык. Шаг, я поплелся к корзинке, на ходу открывая меню. Шаг, уровень 1, мусор, прогрессирующий, активное умение, траты, 1 маны, особенности. Позволяет преодолеть пространство в рамках взгляда заклинателя, от 1 метра на 1 уровне. Условия получения: вскрытие трофея, анализ, произнес я, сидя стоя одной ногой в волшебном гнезде пластиковой корзинки. Заклинание шаг, ранг заклинания, мусор, прогрессивный, цель, сам заклинатель, эффект. Позволяет преодолеть пространство в рамках взгляда заклинателя, от 1 метра на 1 уровне. Затраты маны, 1, ну, примерно одинаковое описание. Я попробовал прямо в корзинке использовать магию. Шаг, ничего не произошло. Я посчитал, что промахнулся с формулой, так что прожал меню с навыком. Но никакого изменения. Благо для тестов в рамках 10 маны у меня есть и волшебная палочка, то есть бейсбольная бита. Я встал в коридоре с деревяшкой и сразу прожал шаг. Ничего, непонятно. Я решил сделать шаг при прожатии. Догадка оказалась верной. Вот только шаг вперед всего лишь немного удлинился. Я попробовал повторить со словом «шаг» в момент начала движения. Шаг, не сработало. Еще раз. Шаг, снова не сработало. Шаг, произношение за мгновение до движения привело к срабатыванию на слово. Ты молодец. Шаг, способ побега. Даже у меня при жизни он был, неожиданно сообщил тотем. Но затем добавил: против деревяшки может помочь сбежать, только в бою полезно станет не скоро. Нужны тренировки не в день и даже не в месяц длиной. Ясно. Какие-то секреты есть, уточнил я. Используй только без преград перед собой, иначе убьешься. Понял. Реально убьешься, Ква. По своему опыту говорю. Серьезно? Ну да, боли ощутить не успеешь. Смерть мгновенная, как упасть с неба на камень.